Глава 41. Очнувшись, Алексия поняла, что лежит на берегу ногами в воде, и испытала мгновенную слепую панику. «Где я?» Но тут боль вернулась с новой силой, пронзив ногу словно молнией. И она все вспомнила. «Люси, пещера, пистолет». «Я хочу, чтобы ты вспомнила тот день», — раздался за спиной голос Люси. «Должно быть, она все еще была под защитой карниза». Алексию же потащила к прибою и поставила на колени, как заключенного перед казнью. «В Мэне стояло жаркое лето. Вы были на берегу. Ты, Билли и дети. Как раз закончился ленч». Ужас медленно прокрался в сердце Алексии, когда она поняла, что происходит. «Она воссоздает смерть брата. Она не собирается пристрелить меня. Только утопить». «Подумай о детях», продолжала Люси. «Попытайся представить их лица. Видишь моего брата? Помнишь?» «Помню. Его лицо преследовало меня всю жизнь. Каждый день. Каждую ночь. Я пыталась обмануть себя. Твердила, что если уеду, оторвусь от прошлого. Но Николас всегда был со мной. Всегда. Что он делает? Играет». Слезы покатились по щекам Алексии. «Играет? Во что?» «Не знаю. Скажи мне». «Догонялки, по-моему, не уверена. Он бегал по песку и был очень счастлив». «Хорошо. Очень хорошо», — ободряла Люси. «Продолжай. Что было потом?» «Не знаю», — схлипывала Алексия. Вода поднималась. Она уже дошла до пояса. Было холодно, как в могиле. «Конечно, знаешь. Не лги мне. Я отстрелю по одному твои грёбаные пальцы, как сделала с Дженни Хэмлин. Что было дальше?» Алексия закрыла глаза. «Я потеряла его из виду. Билли дурачился, нырял за жемчугом. Он нырнул и не показался на поверхности. И я подумала...» «Плевать мне на Билли Хэмлина!» — взвизгнула Люси. «Говори, Аника, что случилось с моим братом?» «Не знаю!» — крикнула в ответ Алексия. «Он был в воде на мелководье, играл с остальными. Когда я оглянулась, его не оказалось среди других». «Нет, этого недостаточно. Ты должна была что-то видеть». «Иисусе, Люси, если бы я видела, неужели бы не сделала что-нибудь? Наверное, попыталась бы его спасти». Алексия была испугана отчаянием в собственном голосе. Она не боялась смерти, но недаром видела в кошмарных снах, что тонет. Сидеть беспомощно и смотреть, как вода поднимается все выше, затягивая ее, задыхаться, чувствовать, как она наполняет легкие, медленно лишает мозг кислорода. Она столько раз переживала этот ужас во сне, что уже верила, будто разделяет страдания Николаса и искупает вину. Но теперь поняла, что ничего не знает о них. Реальность. Волны, захватившие ее в капкан, куда хуже самого распаленного воображения. «Ты попыталась бы спасти его?» — рассмеялась Люси. «Да ты ни о ком не думаешь, кроме себя, закоренелая эгоистка. И тогда, когда тебя звали Тони Гилетти, и теперь, миссис Большая Шишка Девир, ты и Хэмлин позволили Ника утонуть». Вода доходила Алексии почти до плеч. «Это неправда! Тебя там не было! Ты не знаешь, как все случилось! Я любила твоего брата! Он был чудесным малышом!» Люси взвыла, как раненое животное, и заткнула уши. «Не смей! Не смей говорить, что ты его любила!» «Это правда», — пробормотала Алексия. «Он всегда был моим любимцем и даже писал мне записочки». Прежде чем она успела что-то добавить, Люси с яростным воплем ринулась на нее и, схватив сзади, сунула ее голову под воду. Последовало мгновение чистого ужаса, после чего Алексия прекратила сопротивление. Вот и конец. Под поверхностью воды было темно, тихо и мирно. Ни Люси, ни криков, ни безумия, ни боли. Прежнее спокойствие вернулось. Она позволила себе обмякнуть, покоряясь ледяным объятием смерти. И нечего бояться. Все словно замедлилось. Она ничего не чувствовала, кроме слабого биения своего пульса. Один за другим к Алексии являлись люди, которых она любила. Майкл, здоровый и крепкий, смеющийся, бурливший жизнью, молодостью и обещаниями. Рокси, идущая навстречу, распахнувшая объятия с любовью и прощением. Тедди, каким он был, когда они встретились. Забавный, добрый, скромный, обожающий. Билли Хэмлин, молодой, сильный, улыбающийся на пляже Мэна. Алексия стала молиться. «Пусть Майкл прибудет в мире. Пусть Рокси простит отца». Для себя она ничего не просила. Какой самонадеянной она была, думая, что власть в ее руках, что она может избежать судьбы. Люси права в одном. Смерть Николаса заслуживала жертвы, но жертвы Алексии. Всю жизнь океан звал ее, тянул назад, требуя, чтобы она вернулась и заплатила долг. Жизнь за жизнь, душа за душу. Теперь, наконец, круг замыкался. Пора. «Что это?» Пилот ткнул пальцем в стекло. Арни и полицейские всмотрелись туда, куда указывал его палец. «Что?» — спросил Арни. «Я ничего не вижу». «Под карнизом скалы. Мы только пролетели это место. Сейчас поверну». «Мне показалось, я видел... фигуры». Полицейский опустил телескопический бинокль. «Определенно. На краю воды. Должно быть, они». «Ничего не вижу». В отчаянии пробормотал Арни, когда вертолет резко свернул вправо, паря над океаном, как птица в поисках рыбы. «Где? Саммер с ними? Должно быть, это они. Что вы видели?» Полицейский проигнорировал его. «Береговая охрана!» Он резко пролаял команды в рацию. «Нам нужна срочная помощь. Две женщины. Нет, мы не можем сесть в этом месте». «То есть как не можете?» В панике заметался Арни. Страх крался по его венам, как змеиный яд. «Прилив начался, они утонут!» Офицер глянул ему в глаза. «Мы не можем подлететь ближе, не столкнувшись со скалой. Но нужно что-то делать! Мы разобьемся, мистер Мейер, и не сможем до них добраться. Мне очень жаль». «Мне очень жаль». Алексия все еще молилась. «Пожалуйста, прости меня. За Николаса. За Билли. За все страдания, которые я им причинила». Люси отпустила ее несколько минут назад и забралась на маленький карниз, чтобы видеть, как она медленно умирает. Пока Алексия задыхалась, ловя губами в воздух и корчась от боли, когда воздух ринулся в легкие, ей впервые пришло в голову, что Люси тоже умрет. Волны поглотят и ее почти сразу после того, как Алексия сделает последний вздох. «Должно быть, она знала это, когда тащила меня сюда. Ей безразлична собственная смерть, как мне моя». Она этого хочет. Покоя. После того, как сначала накажет меня. Ей нужно завершение всего. Финал, как в спектакле. Оказывается, даже в этом мы похожи. Шум отвлек ее. Сначала она подумала, что это жужжит в ушах. Но звук становился громче и громче, заглушая грохот разбивавшихся о скалы волн. Алексия подняла голову и взглянула на небо. «Вертолет! Спасение!» Раньше она не боялась. При мысли о неизбежной смерти смогла примириться с собой, принять свою судьбу. Но теперь, когда появился шанс на спасение, адреналин и отчаяние снова забурлили в жилах. «Я хочу жить!» Теперь над водой оставалось только лицо. Она инстинктивно попыталась помахать рукой спасателям, но не позволили наручники, удерживающие ее на месте. Она заплакала. «Я здесь!» Тщетно кричала она в небо. «Я здесь! Пожалуйста, помогите!» Вертолет завис прямо над ней. Так близок и так недосягаем. Алексия напрягала глаза в поисках веревки или лестницы, но вместо этого вертолет вновь взмыл в небо. «Нет!» – завопила Алексия. Теперь она забилась в ужасе. «Нет, пожалуйста, не покидайте меня!» Люси, все видевшая со своего наблюдательного пункта, улыбнулась. «Это ради тебя, Ника, дорогой мой. Скоро они снова будут вместе». Саммер вонзила ногти в осыпавшуюся скалу, продолжая спускаться. «Они здесь. Должны быть здесь». Дорожка, ведущая в пещеру, была круче, чем она помнила, и приливные волны оказались так высоки, что она вообще не могла увидеть берег с вершины скалы. Но бутылка из-под воды указывала, есть только одно место, куда могла направиться мать. Но тут из тумана выплыли две фигуры. Сделав поворот в том месте, где тропа круто изгибалась, словно возвращаясь назад, Саммер увидела мать, скорчившуюся на карнизе над островком песчаного берега. Саммер не сразу увидела Алексию, только когда проследила за направлением взгляда матери. На воде, футах в 20 ниже, подобно Бакину, плясала голова человека. «Мама!» Люси повернулась. «Вон отсюда!» — приказала она Саммер. «Как, черт возьми, она так быстро нас нашла!» «Поднимайся обратно! Здесь слишком опасно!» «Только вместе с тобой!» «Я сказала, проваливай!» Люси подняла пистолет. Саммер оцепенела от шока. «Неужели она будет стрелять? Собственную дочь?» «Убирайся!» — снова закричала Люси. Саммер поколебалась. И тут земля ушла из-под ног. Это обрушилась часть скалы. Арни первым выпрыгнул из вертолета. Срывая на ходу наушники, игнорируя крики двух полицейских, он выбежал на пустошь в опасной близости от все еще вращающихся лопастей. «Остановись, идиот!» — вопил полицейский. Но Арни продолжал бежать слепо, ничего не видя, стремясь к краю скалы. До него донесся женский крик. Еще один. «Господи милостивый, не дай мне прийти слишком поздно!» Люси с ужасом увидела, как падает дочь, крича, болтая руками и ногами, как марионетка с перерезанными нитками. Саммер приземлилась на открытом карнизе, на полпути к подножию скалы. Голова с тошнотворным стуком ударилась о землю. Крики смолкли. Люси взглянула в сторону моря. Алексия почти скрылась под водой. Она повернулась к дочери, неподвижно лежавшей на карнизе. «Это неправильно. Так не должно было случиться». Ей хотелось своими глазами видеть, как убийца Ника утонет. Она так ждала этого момента, всю свою жизнь. Но что, если Саммер все еще жива? Что, если ее ребенок нуждается в помощи? Что, если ее дитя отчаянно нуждается в помощи, а она стоит сложа руки и ничего не предпринимает? Люси задохнулась от абсолютно нелогичного гнева. «Почему Саммер приспичила сюда прийти? Почему понадобилось все испортить?» «Полиция!» Люси подняла глаза. На верхнем конце дорожки стояли трое мужчин. Один целился в нее из пистолета. Второй карабкался по карнизу, где лежала Саммер. Люси присмотрелась. «О боже, это Арни!» «Бросьте оружие и поднимите руки!» Люси проигнорировала приказ и обратила внимание на третьего. Он спускался со скалы по альпинистскому канату, прикрепленному к поясу страховочным кольцом, и явно направлялся к Алексии. «Мэм, я приказал бросить оружие!» Люси закрыла глаза и крепче сжала рукоять. «Так трудно сосредоточиться!» Мужчина наверху скалы все еще кричал. «Бросьте оружие или буду стрелять!» «Почему он не может заткнуться? Мне тяжело думать при таком шуме!» Слева от Люси зашевелилась Саммер. Кажется, она садится. Арни удалось до нее добраться. Он обнимает ее, что-то говорит. «Хорошо. Они есть друг у друга». Спускавшийся по веревке коп достиг земли и отстегнулся от страховочного каната. Люси увидела, как он нырнул. Теперь из воды виднелась только макушка Алексии. Как много времени требуется, чтобы утонуть? Возможно, она до сих пор жива. Если он вытащит ее на берег и сделает искусственное дыхание... И тут Люси поняла, как ей поступить. Тщательно прицелившись, она выстрелила Алексии в голову. «Люси, нет!» завопил Арни. «Слишком поздно. Дело сделано». Повернувшись лицом к Арни, Люси послала ему и дочери воздушный поцелуй, и прежде чем коп на вершине скалы успел отреагировать, сунула в рот дуло пистолета и спустила курок. Внизу, на берегу, медленно наступавшие волны сохраняли свой неспешный, вневременной ритм. Только теперь были красны от крови.